Крик удивленно воззрился на него, а потом ухмыльнулся. «А ты что, не помнишь, как Ракрона завалил?» «Я, это...» Путано забормотал землянин. «Вернее, не как, а чем?» Перебил его Бродник. «Ну, это, клинком...» Все еще непонимающе отозвался Андрей. «И каким же, унгаком?» «Вот, а теперь скажи мне, какой уровень владения Хасса должен выдать тот, в руке которого находится этот клинок, чтобы тот оказался способным хотя бы просто нанести хоть какой-нибудь урон твари кома шестого уровня?» «Ну, не знаю, не помню», признался Андрей. Крик снисходительно покачал головой. «Но по крайней мере то, что для этого он должен иметь хоть какую-то чувствительность к Хасса, ты вспомнить способен, или тоже нет?» «Вот оно что!» Протянул Андрей и задумался. «Значит, то, что разглядело в нем Иллис, все-таки произошло. У него действительно проснулась природная чувствительность к Хасса». Андрей зажмурился. Это открывало перед ним воистину невероятный перспект. А вот хрен его знает, что оно перед ним открывало. Потому что 99 из 100 чистокожих были способны достигнуть максимум 4 уровня владения Хасса. И это было, конечно, лучше, чем повсеместная максимум тройка тех, кто сделал себе узор, но, тоже далеко не вершина. Однако, во всяком случае, у четверок появлялся некий призрачный шанс накопить денег на то, чтобы вырваться из кома. Впрочем, он существовал и у троек. Разница была только в том, что последним почти не светило дожить до того момента, пока этот шанс обретет вещественность. У четверок такая вероятность была вполне осязаемой. Хотя, ком есть ком. Иллис, например, до этого момента так и не дожила. «Ну ладно, парень, пойду я, пожалуй. А ты, отдыхай. И не забудь зайти к быку, как тебя выпустят отсюда». «Не волнуйся, не забуду», — улыбнулся Андрей, все еще пребывая в озадаченности от свежих новостей. А на следующий эски к нему зашел профессор Бондаделли. «Ну, как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался он, присаживаясь рядом с ложем Андрея. «Да, более-менее, в принципе», — отозвался землянин. «Общая слабость пока присутствует, но ничего уже не болит. Даже с ногой уже все в порядке, нагружаю потихоньку. Мне доложили, что ты начал есть твердую пищу. Желудок как реагирует? Жалоб нет?» «Нет, профессор», — мотнул головой Андрей, — «спасибо, все нормально. В таком случае, найденыш, должен тебе официально заявить, что твой курс лечения и реабилитации официально закончен и ты можешь уже сегодня покинуть пределы клиники», — объявил Бондаделли. Андрей окинул профессора заинтересованным взглядом. Тот же, озвучив это заявление, остался сидеть в той самой позе, что и до того, как он это все произнес. Они оба помолчали еще пару минут, а потом Андрей не выдержал и поощрил Бондаделли коротким. «Но, что, но, не понял тот. Ну, если бы вы не собирались предложить мне что-то еще, то после всего сказанного вы бы просто встали и, пожав мне руку, вышли из моей палаты, а вы остались. Вот я и предположил, что после столь торжественного заявления у вас еще и некая небольшая добавочка. Или я не прав?» Профессор рассмеялся. «Да уж, не зря мой коллега Сишиксас назвал тебя очень наглым, но крайне толковым и обаятельным типом. Очень точная характеристика, как я погляжу». Он замолчал, окинул землянина задумчивым взглядом, а затем продолжил. «Как видишь, я выполнил то, что обещал. И, скажу тебе честно, ты обошелся мне куда дороже тех 500 кредов в сутки, о которых я тебе тогда говорил. Но, слово сказано, слово исполнено. Мы с тобой не какое-то там мясо, которое готово соврать, не моргнув глазом. Если быть точным, то Андрей, даже с пробудившейся чувствительностью Хасса, ни на что больше, чем на мясо пусть и слегка продвинутое, не тянул. Ну, за исключением, возможно, первого горизонта. Но они-то сейчас были на 10-м. Однако он спокойно и с достоинством наклонил голову, соглашаясь со словами профессора. «В конце концов, тем, что мы такое, делает нас не только наши собственные возможности и способности, но и отношение других людей. И если сидящий перед ним человек, так же, как и, кстати, очень вероятно, Тарбулабык, уже не считают Андрея мясом, то он совершенно не собирается с ними спорить. Так вот, все, что я обещал, я сделал. Однако, у меня есть кое-что еще, что я могу тебе предложить. А у тебя есть деньги на то, чтобы это оплатить?» Он замолчал, уставя на Андрея проницательный взгляд, а затем закончил. Ну, так как, тебе интересны мои предложения? Андрей усмехнулся и твердо ответил. Да. Когда Бондаделли покинул его палату, Андрей откинулся на ложе, закинул руки за голову и крепко задумался. То, что предложил ему профессор, было очень заманчиво. Во-первых, он рассказал, что у Андрея не просто проявилась обычная природная чувствительность к Хасса. Похоже, его появление в коме сразу на 11-м горизонте, а потом путешествие до Самиельбурга и относительно долгое пребывание в нем, сыграли таки свою роль. Ибо вследствие всего этого каналы его энергетического тела подверглись серьезной деформации. Отчего, кстати, его чувствительность, скорее всего, так и затянулась с проявлением. Но, кроме минуса, во всем произошедшем с ним, как выяснилось, были и свои плюсы. Помнишь тот пик, который так удивил Сишиксаса? Ну, тот, который он интерпретировал как способность к оперированию Хасса на 4-м уровне. Андрей кивнул. Так вот, мой коллега интерпретировал его не совсем верно. На самом деле он означает, что в твоем энергетическом теле присутствуют каналы, которые способны пропустить через себя такой объем Хасса, который характерен для оперирования им на 4-м уровне, и не более. И такой канал у меня есть. Есть, согласился Бондаделли, и не один. Но куда большая часть каналов твоего энергетического тела вообще не способна пропускать какой бы то ни было объем Хасса? Не понял, встрепенулся Андрей, так у меня проснулась чувствительность к Хасса или нет? Проснулась, успокойся. Хотя, должен тебе сказать, что положение с каналами у твоего энергетического тела довольно печальное. Оно характерно скорее для сделавших узор. Ведь узор просто устанавливает связь между имплантированными накопителями Хасса и имеющимся у каждого человека центром управления им, делая это помимо каналов энергетического тела. Кстати, именно поэтому узор и дает возможность оперирования Хасса лишь на 3-м и, максимум, на 4-м уровне. Большего обычный, так сказать, природный центр, имеющийся практически у любого человека, не позволяет. Для того, чтобы оперировать Хасса на 5-м и выше уровнях, нужна уже управляющая сеть, сформированная на базе всего энергетического тела. У тебя произошло приблизительно то же самое, только в качестве узора у тебя, например, выступает несколько каналов, имеющих пропускную способность на 4-м уровне, а все остальное, также перепутано и атрофировано. И, что? Несколько потеряно спросил Андрей. Я тебе уже говорил, что в моей клинике разработана методика лечения и реабилитации людей после повреждений такого уровня. Ну да, кивнул головой Андрей. Так вот, при таких повреждениях образуется картина, очень сходная с твоей. Энергетическое тело перекошено, изуродовано, часть каналов смяты и перекручены, а часть выглядит вполне нормально, короче очень похоже. И я предлагаю тебе пройти комплекс таких процедур. Хм, Андрей задумался. В принципе, с теми деньгами, что имелись у него на счету, он совершенно свободно мог себе позволить 500 кредов в день на протяжении довольно долгого времени. И вы гарантируете, что сможете разобраться с... Нет, качнул головой профессор, не гарантирую. Особенно если комплекс будет только один. Пойми, во время лечения и реабилитации энергетическое тело восстанавливает то, что у него раньше было. В твоем же случае получается не восстановление, а создание, строительство, появление того, чего ранее не имелось. Поэтому одного комплекса совершенно точно будет мало. Однозначно потребуется проводить специальные импульсные процедуры, которые будут способствовать тому, чтобы твои каналы выровнялись, а их проницаемость начала расти. И как дорого они мне обойдутся? Поинтересовался Андрей. Не знаю, пожал плечами Бондаделли. До этого мы проводили такие процедуры очень редко и от случая к случаю. Нужная аппаратура у нас имеется, но отработанной методики нет. Непонятно даже, сколь длительным это лечение окажется. Поэтому я пока не готов даже предположить стоимость всего курса. То есть, если окажется, что курс прошел, деньги кончились, а результата нет, вы просто умываете руки и выставляете меня за ворота. Результат будет, за это я ручаюсь. Бондаделли упрямо наклонил голову. Но вот насколько быстрым будет прогресс, это да, тут я пока не готов предполагать. Он сделал короткую паузу, но это еще не все, найденыш. Есть еще один момент, который стоит учитывать. И какой же? Насторожился Андрей. Дело в том, что наиболее разумным для дальнейшего прогресса твоего организма будет приводить каналы его энергетического тела в соответствии с наиболее развитой его частью, то есть с теми, которые способны пропускать через себя потоки хасса, характерные для оперирования им на четвертом уровне. И что? Не понял Андрей. А то, что ты не владеешь оперированием хасса даже на первом, пояснил профессор. Подумай, что произойдет с тобой, если ты, случайно, запустишь через себя поток хасса, характерный для четвертого уровня оперирования им. Андрей представил и содрогнулся. Да уж, не то что ему, тут, пожалуй, и клинике не поздоровится. Да и Слильбургу нехило достанется. И что же делать? Уныло произнес он. Тебе нужен учитель, спокойно произнес Бандаделли. Причем сильный учитель, знающий и способный остановить тебя в случае чего. Знать бы еще, где его искать. Вздохнул Андрей. Большинство бродников постигало науку управления хасса самостоятельно, набивая шишки, двигаясь путем проб и ошибок, учась только по общедоступным манулам или, максимум, друг у друга и у старших товарищей по команде. Вследствие чего они и овладевали полностью первым уровнем хасса только года через 2-3, то есть, по-местному, от 6-7 блоев до урма после того, как делали себе первый узор. Второй уровень требовал уже раза в 2 больше времени, а третий – еще больше. Нет, операции с хасса, возможные для полученного уровня, оказывались доступны почти сразу, но вот качество их исполнения. Новичок, только что получивший доступ к первому уровню оперирования хасса, способен применить на себя лечилку первого уровня 1, максимум 2 раза, после чего наступает истощение. А опытный оператор того же первого уровня способен применить ее, причем не только на себя, но и на окружающих, раз 15-20. Несложно прикинуть, какое количество энергии у неопытного оператора рассеивалось впустую. Тебе не нужно его искать, спокойно произнес профессор. Ты его уже нашел. Вот как? Андрей внимательно посмотрел на профессора. И какой у вас уровень? 6-й, ответил тот. И если ты согласишься, то я в твоем распоряжении, а также все возможности моей клиники, в том числе и тренировочный покой. А ведь дело не только в деньгах, внезапно понял землянин. Похоже, ему еще и жутко интересно. А что будем делать, если у меня все-таки не хватит денег? Возьмешь кредит, твердо ответил Бандаделли, под мои гарантии. И с отсрочкой начала выплат через 5-7 блоев, ну насколько согласятся. Да уж, обитатель кома, есть обитатель кома, и как бы профессору ни было интересно, он совершенно не собирался заниматься благотворительностью по отношению к Андрею. Сдержать данное слово – это одно, а делать подарки – извините, вы ошиблись дверью. Землянин еще пару мгновений подумал, а затем твердо наклонил голову. Хорошо, профессор, я согласен. 4. А, сука. Сорвавшийся тычок шибанул в щиты тренировочного покоя с такой силой, что получившийся от этого звуковой удар заставил Андрея ненадолго оглохнуть. «Спокойней, парень», – мягко успокоил его профессор. «У тебя все получится. Это не сложнее того, что ты уже освоил на втором уровне. Просто требуется более точный контроль объема хасса, которым ты оперируешь. Так что давай, еще раз». Обучение у Бандаделли продолжалось уже почти блой. За это время профессор провел Андрею 3 курса комплексной терапии, давшие очень неплохие результаты. Основная проблема заключалась в том, что эти результаты оказались нестабильны. Уже первый, правда, оказавшийся и самым длительным курс, почти привел его организм в требуемое состояние, вот только продержался он в этом состоянии не больше 1,5 часов. А затем каналы энергетического тела начали активно деградировать до уровня, соответствующего возможности оперирования хасса на первом уровне. Конечно, это было куда лучше того, с чего они начали, но очень далеко от тех целей, которые стояли. Следующий курс снова дал результат, и снова недолгий, после чего профессор решил попробовать закрепить результат резким повышением интенсивности занятий. По его предположениям, высокая нагрузка на каналы во время тренировок должна была стабилизировать их, так что теперь Андрей покидал тренировочный покой очень ненадолго. Но, судя по всему, и этот подход оказался не слишком успешным. Во всяком случае, особого воодушевления результатами Андрей у наставника пока не наблюдал. Между тем, суммарный долг землянина уже превысил 7000 универсальных кредитных единиц. Умопомрачительная сумма по меркам первого горизонта,

не просто слова, а самую суть того, что дядька имел в виду. Андрей начал только курсу к третьему, когда осознал, что после окончания универа он упадет в пустоту. То есть вырисовывающиеся перед ним перспективы в точности соответствовали анекдоту. «Скажите, господин ректор, а что вы говорите, когда встречаете своих выпускников? Омлет, чизкейк и капучино, пожалуйста». И, да, он успел таки кое-что сделать, до того, как окончил университет, но, как же далеко он оказался от той вершины, которую нарисовал ему дядя. Пусть даже тот обрисовал ее излишне ярко и поэтично, что ли. Андрей-то уже понимал, о чем действительно дядька тогда вел речь. Причем, даже не от самой вершины, смешно было надеяться достигнуть ее уже к 22 года, когда даже из тех 10 лет прошла, дай бог, половина, а от тех дорог, которые могли бы, при удаче, на нее привести. Поэтому здесь и сейчас он не собирался упускать ни доли того шанса, который получил, чего бы ему это ни стоило, если бы еще каналы удалось стабилизировать. Хых, хых, хэсуауф, шумно выдохнул Андрей, наблюдая, как этот, наконец-то получившийся сволочной тычок со звоном сминает сформированную бандоделли мишень. «Молодец!» – похвалил его профессор, «отлично! Сейчас сделаешь еще пару раз, потом передохнешь, и далее по стандарту!» Андрей замычал сквозь зубы. «По стандарту» означало, что после передыха, который был весьма относительным, поскольку заключался в смене деятельности, а не в чем-то вроде возможности полежать или поспать, ему предстояло повторить эту форму 15 раз. Кстати, даже этот передых был разрешен землянину только вследствие того, что к тому моменту он полностью растратит внутренние, уже преобразованные и, так сказать, присвоенные его организмом резервы Хасса, оперировать которыми, вследствие этой самой прихватизации, было легче всего. Затем, после обеда и очередного подкопления внутреннего резерва Хасса, уже 30 повторов, а на завтра бандоделли начнет усложнять условия, при которых Андрею нужно будет работать, швыряясь в него комками Хасса, оглушая пологами и всячески мешая по-иному, а тот должен был формировать эту форму, отбивая и уклоняясь от его атак. Жуть. Когда профессор вышел из тренировочного покоя, Андрей уныло посмотрел на восстановившуюся мишень и, вытянув руки вперед, сосредоточился. Покончив со второй, последней из заданной пары раз с отработкой формы, землянин с облегчением выдохнул и опустился на пол. Да уж, первые исполнения новой формы требовали очень много сил. В основном, вследствие того, что расход Хасса на исполнение только освоенной формы был совершенно не оптимизирован. Какая там оптимизация, хоть как бы получилось. Хотя таких потерь, какие у него были, когда он осваивал формы первого уровня оперирования Хасса, Андрей уже давно не допускал. Бандоделли оказался великолепным учителем, исповедующим академический подход, так что методикам оптимизации потоков он обучил землянина едва ли не в первую очередь. И за прошедшие с начала тренировок время тот уже довольно далеко продвинулся в их освоении. Выбравшись из тренировочного покоя, Андрей поднялся на второй этаж, выкатил из кладовки дезинфицирующую станцию, надел очки, включил ее и медленно покатил по коридору. Последнюю пару соусов он обретался в клинике, исполняя обязанности уборщика. За это ему полагалась зарплата, а также разрешалось ночевать на топчине в приемном покое, вследствие чего ему пришлось несколько раз оказывать помощь персоналу, когда в клинику привозили экстренных пациентов. Причем, несмотря на то, что поутру после этого он чувствовал себя уставшим и невыспавшимся, профессор и не подумал отменять тренировки, аргументировав это тем, что бродник должен быть способен применять освоенные формы в любом положении и состоянии, как здоровым и отдохнувшим, так и невыспавшимся, усталым, раненым и обессиленным. Тем более, что в поле последнее состояние отнюдь не редкость, а, считай, правило. Хотя программу тренировки он все-таки немного изменял, ограничивая оперирование Андрея наиболее освоенными им формами. Закончив со вторым этажом, Андрей опустился на лифте на первый и занялся уже им. Третий и четвертый, на котором находились операционные, лаборатории и личные покои профессора и старшего персонала клиники, не входили в его епархию, там убирался штатный персонал, получающий за свою работу в разы больше землянина. Но Андрей не обижался. Если бы не это разрешение профессора, ему бы уже давно пришлось бы линять из поселения. Комната в самой простой ночлежке здесь стоила от 150 универсальных кредитных единиц в сутки. Кстати, он разобрался со столь громоздким названием местной денежной единицы. Как выяснилось, оно полностью отвечало истине. Поскольку в Коми оперировало множество планет и цивилизаций, к тому же, по слухам, относящихся к нескольким разным вселенным, для Кома была создана специальная универсальная кредитная единица, относительно которой каждая из национальных денежных единиц опубликовала свой курс. Сделано это было путем пересчета стоимости пяти наиболее распространенных ингредиентов, добываемых на первом-втором горизонтах Кома. Так что изначально это была искусственная кредитная единица, созданная специально для Кома. Однако в настоящий момент ее популярность возросла настолько, что она, как средство расчета, уже давно вышла за пределы Кома, широко применяясь в межпланетных и межцивилизационных расчетах, а кое-где уже даже получила хождение как одна из единиц для розничных расчетов. Покончив с уборкой, Андрей загнал дезинфицирующую станцию в кладовку и подключил ее к зарядному устройству, а затем снова спустился в тренировочный покой, отрабатывать стандарт. Первые 6 раз форма шла очень туго, в основном потому, что Андрею приходилось все время держать острый взгляд, форму, доступную уже начиная со 2 уровня оперирования Хасса, ибо никаким другим способом отслеживать потери Хасса при создании какой-либо формы было невозможно. Он же пока еще не настолько овладел искусством создания тычка, чтобы, формируя его, еще и свободно держать острый взгляд. Поэтому форма регулярно срывалась и приходилось начинать все заново. Однако его усилия не пропали зря. Благодаря острому взгляду он сумел засечь пару элементов новой формы, при исполнении которых и происходили основные потери Хасса, и за время передыха прикинул, как их можно уменьшить. Так что, когда резерв Хасса вновь немного восстановился и Андрей приступил к новым тренировкам, дело пошло заметно веселей. Следующее 9-кратное повторение освоенной утром формы он отработал даже без отдыха. Более того, после окончания серии из 15 повторений сохранившихся остатков Хасса хватило еще на одно повторение, что землянин с удовольствием и проделал. Жалеть Хасса смысла не было, ибо впереди был долгий перерыв на обед, за время которого резерв должен был полностью восстановиться. Повеселев от достигнутых результатов, Андрей покинул тренировочный покой и отправился в столовую. Большинство пациентов клиники проходило курс амбулаторно, а самые тяжелые пребывали в медицинских капсулах и их питали внутривенно. Ну, как его сразу после того, как приволокли в Эссельбург. Так что в столовой обычно питался лишь персонал. Редко когда здесь можно было увидеть более 1-2 пациентов. А время для обеда у персонала началось уже пару луков назад, так что Андрей не ожидал застать в столовой много народу. Впрочем, именно поэтому он и двинулся туда так поздно. Основным поводом, который побудил профессора сделать эту столовую, было не создание для персонала более комфортных условий работы. Нет, Ком был местом максимально прагматичным, и благотворительность здесь была отнюдь не в чести. Дело заключалось в стерильности. Как было подсчитано, если бы персонал ходил на обед куда-нибудь в заведение поселения, то есть за пределы клиники, то ему сначала требовалось бы переодеваться для выхода, а после возвращения надо было снова проходить санобработку, наново переодеваться, причем не в утренний комплект рабочей одежды, а в свежий, ибо иначе строгие требования по стерильности соблюсти было невозможно, а это сразу увеличивало затраты на стирку и обработку униформы. К тому же следовало учитывать опасность того, что, в случае обеда за пределами клиники, кто-то из персонала может прихватить снаружи каких-нибудь булочек или, скажем, копченого мясца. Ну, для задержавшегося за каким-нибудь сложным анализом и не пошедшего на обед коллеги, или для себя любимого. Это непременно влекло за собой появление на рабочих местах, либо поблизости от них, крошек, пыли, волокониц мяса, кусочков овощей, последствием чего непременно стало бы возникновение и развитие во всяких укромных местах колоний бактерий. Вот почему наличие собственной столовой стало единственным разумным выходом, а ее посещение для персонала было строго обязательным и оплачивалось автоматически. То есть необходимая сумма просто вычиталась из начисленной зарплаты и на линк перечислялась сумма за минусом оплаты питания. У Андрея после всех выплат она составляла 20 кредов СУС, но штатный персонал, естественно, получал куда больше его, поэтому для них эта трата была не слишком обременительной. Кормили же здесь довольно вкусно и достаточно обильно, так что грех было бы жаловаться, если бы не одно «но». Приблизившись к столовой, Андрей притормозил, глубоко вздохнул и решительно шагнул внутрь, после чего едва не скривился от разочарования, потому что его надежды на то, что причина, по которой он специально пришел попозже, понадеявшись, что хотя бы этот прием пищи ему удастся провести без излишних раздражителей, не оправдались. Тишлин была здесь и, едва только он появился на пороге, довольно заорала: «Привет, найденыш, а я уже по тебе соскучилась». Тишлин была кларианка. Кларианцы занимали в коме особенное, можно сказать, несколько привилегированное положение. Ото всех до сих пор виденных Андреем рас они отличались тем, что имели странный смугло-красный оттенок кожи, вследствие чего их можно было с гораздо большим основанием именовать краснокожими, чем, скажем, американских индейцев, а их волосы имели довольно пеструю окраску, в которой встречались пряди множества цветов и оттенков, от синего до бордового и фиолетового. А еще они считались расой, среди представителей которой наиболее часто встречались люди с природной чувствительностью к хасса. Их привилегированное положение заключалось в том, что существенная часть кларианцев, находящихся в коме, прибыла сюда не в наручниках, а по вольному найму и, соответственно, на гораздо лучших условиях. Вследствие чего, кстати, они не так часто встречались среди бродников, зато в качестве обслуживающего персонала, причем высокоуровневого, и медиков, наоборот, были весьма нередки. И Тишлин была как раз из таких, вольнонаемных. «Ты как, все еще намерен бегать от меня?» Между тем продолжила Тишлин. «Неужели я такая страшная?» И она расхохоталась. И все, сидевшие рядом с ней за ее столом, заржали вместе с ней. Андрей промямлил что-то невразумительное и, быстро набросав на поднос полуторную порцию, устроился в дальнем от Тишлин углу. Кларианка была одной из трех женщин, работавших на профессора, и, вследствие как всеобщего несколько экзальтированного отношения к женщинам, являющегося результатом дефицита женского пола, так и своей весьма незаурядной внешности, вела себя как королева клиники. Впрочем, почему «вела», она ей и являлась. По клинике ходили упорные слухи об очень неформальных отношениях между Тишлин и Бандаделли, основанные на том, что профессор и кларианка проводили много времени вдвоем в апартаментах директора, но кроме слухов никакой достоверной информации не имелось. В первую очередь потому, что никто не мог понять, почему, если эти отношения действительно есть, профессор и кларианка их так упорно и искусно скрывают, ибо во всем остальном они оба вели себя так, как будто их действительно ничего не связывает. Кларианка напропалую крутила с персоналом и пациентами, причем для многих из тех, кто поддался на ее провокации, дело очень часто заканчивалось весьма плачевно, а профессор не обращал на это никакого внимания, зато время от времени посещал местный бордель. Андрей же познакомился с этой женщиной только после начала второго курса интенсивной терапии, когда уже стало понятно, что результаты первого курса в его организме не смогли стабилизироваться. Это произошло в первый же день второго курса, когда Андрей, следуя за курсором, который вывесил перед его глазами резко прибавивший в возможностях после пробуждения природной чувствительности к хасса его симбиотический линк, добрался до отсека, в котором у него должна был состояться импульсная процедура. Достигнув цели, Андрей толкнул двери, замер на пороге, уставившись на очень необычно выглядевшую, но несомненно красивую, причем, красивую яркой, вызывающей и очень возбуждающей, слегка порочной красотой, женщину. Но вовсе не эта красота заставила его замереть на пороге. Дело в глазах. Они были точь-в-точь, как у Иллис. Именно точь-в-точь. Хотя во всем остальном Тишлин и Иллис были скорее полными противоположностями. Кларианка обернулась, зафиксировала его оторопь, довольно улыбнулась и, величественно поведя пальчиком, эдак по-королевски приказала: «Проходите сюда, пациент, и раздевайтесь вон там, за ширмой, а затем ложитесь вон на то ложе, после чего я погружу вас в импульсную камеру». Андрей молча выполнил все, что она ему приказала, но когда ложе, на которое он улегся, начало медленно вдвигаться в кольца импульсной камеры и достигло уровня, при котором верхняя половина тела землянина уже оказалась внутри камеры, кларианка встала из-за своего пульта, подошла к камере и бесцеремонно пощупала его хозяйство. «Очень неплохо. Пожалуй, у тебя есть кое-какие шансы, малыш». Андрей полыхнул так, что если бы ложе с ним уже не вошло внутрь камеры настолько, что быстро выбраться из ее внутренности не представлялось возможным, он бы, наверное, соскочил бы с него и, как был, в чем мать родила, выскочил в коридор, на чем, вероятно, его пребывание в клинике и закончилось бы. В том, что касалось соблюдения режима процедур и тренировок, Бондаделли был совершенно безжалостен. Однако сразу сделать это он не смог, а пока шла процедура, Андрей успел немного успокоиться и оценить все произошедшее не эмоционально, а рационально. Если он не хотел, чтобы проблемы с его организмом поставили крест на его дальнейших перспективах, то ему были нужны эти процедуры, ему был нужен учитель и, следовательно, ему необходимо оставаться в клинике как можно дольше. А всякие эмоциональные характеристики типа «приятно», «неприятно» или «с удовольствием», «невыносимо» и «стыдно», «не стыдно» следовало железной рукой вынести за скобки. Ему это надо, он это сделает, несмотря ни на что. Так что все последующие соусы превратились для Андрея в некую разновидность ада, которую, надо признать, вполне со вкусом и выдумкой, обеспечивала ему Клорианка. Она, похоже, поставила своей целью либо выжить землянина из клиники, либо доказать ему, что он полное ничтожество. Полные яда шуточки Тишлин в отношении него доходили до Андрея через ухмыляющихся врачей, скалящихся санитаров и прячущих улыбки после одного случая штатных уборщиков. Но Клорианка не ограничивалась только этим. Она весьма свободно вела себя с ним во время регулярных сеансов, а также подлавливала в коридоре, внезапно заходила в палату, стараясь сделать это в тот момент, когда он выходит из душа, прижималась к нему в лифте, причем проделывала она все это с весьма ехидными комментариями. Короче, Тишлин провоцировала его, как только могла. Но Андрей держался, во многом потому, что, параллельно с передачей ее шуточек и хлестких фраз, ему успели многое рассказать о Клорианке и о ее предыдущих жертвах. Так что он сносил все безропотно, твердя про себя, что ему надо продержаться, что он обязан выжать из свалившегося на него шанса максимум возможностей. Эх, если бы Андрей умел бы так мобилизовывать себя на земле, хрен бы он к моменту открытия того злополучного портала все еще оставался бы арендатором секции на Митинском радиорынке. Ну вот, он снова не обращает на меня никакого внимания. Нарочито плаксивым тоном возгласила Клорианка. Ну сколько мне еще добиваться того, чтобы он меня заметил? Тишлин, а хочешь я приведу его и посажу за твой стол, выпить и в грудь вперед, заявил какой-то здоровенный тип, которого Андрей видел в столовой впервые. Впрочем, это было не мудрено. Тип был одет в комплект пациента, представлявший из себя тонкие, легкие брюки и легкую рубашку с широким горлом и короткими рукавами из того же материала, что и брюки. «Да-да», — закричала Тишлин и захлопала в ладоши. «Конечно, Алси, сделай это. Может, после того он разглядит меня получше и перестанет игнорировать». Андрей напрягся. Вот только конфликта с пациентом ему еще не хватало. И так он держится в клинике всего лишь добрым отношением Бондаделли.